Жора. Жора был очень рад, что поехал с Асей выручать сестру. Сегодня столько всего произошло, что он даже не представлял, как сейчас сидел бы в своем гостиничном номере один и тонул в собственных мыслях. Да, именно тонул, потому что в последнее время, в то самое время, как он сам запер себя в одиночную камеру, отстранившись полностью от внешнего мира, мысли приняли тягучее состояние. Они обволакивали и затягивали в омут, отчего хотелось выть, громко и безумно. Иногда он это делал, но никто не откликался. Спасало только любимое дело – писательство, так он это называл. Давно, еще в другой жизни, он любил шутить. «Я буду великим автором, таким, как Дюма отец, и буду заниматься писательством». И вот теперь, когда его накрывало, он брал ноут и писал. Писал, писал, все, что чувствовал, все, что понимал, все, о чем мечтал. Жора с Асей ехали в такси и молчали. Он понимал, что у этой тонкой девушки просто закончился запас прочности, и она в панике. «Ася, простите, что задаю вам такой вопрос, и вы хоть немного отвлечетесь от своих грустных мыслей. Ваша сестра часто попадает в полицию?» На самом деле, Жоре это было совсем неинтересно. Просто он хотел слышать ее голос. «Что вы, Жора? Ни разу!» От мыслей о сестре Ася улыбнулась. «Вы не думайте. Она у меня положительная, очень активная. Как она любит выражаться, за любой кипиш. Вот только иногда попадает в курьезные ситуации. Все, мы приехали. Не переживайте. Я с вами». Спасибо. Асе была приятна его забота.